Князь, я Аркадий Макарович. Папа, жалование. Жалование Аркадию Макаровичу. Если б спросили, какая она, не вспомню, потому что все у меня заволоклось. Помню лишь, молодой человек в кабинете стоял с кредитками, как мальчишка, как последний глупец. Князь передал потом, что я так побледнел, что он просто струсил. Да нужды нет. Она ездила в Москву искать документ. Она думала, что письмо ее Версилова, злейшего врага, и меня приняла за шпиона, мелкого интригана с кредитками в руках. Она целовала князя. Князь ее крестил, меня же жгло через сюртук письмо, в котором советовалась она, Катерина Николаевна, с московским адвокатом Андрониковым, как объявить больного отца сумасшедшим и взять под опеку капитал. Вот так-то. Я чужд их миру с клавикордами и шоколадным шоком. Я груб и неловок, я чашку саксонскую разбил. Но и самый мир эфемерен. Да нужды нет. Я жалование стребовал и получил. Я в этот день положил к своей идее приступить и сделать пробу. Я жаждал могущества всю жизнь. Могущество и уединение. Я от мира в идею миллиона уйти хотел. Я решил стать Ротшильдом. Ротшильдом. Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но в то же время и высочайшее равенство. И в этом главная их сила. Деньги сравнивают все неравенства. Объявление судебного пристава при Санкт-Петербургском мировом съезде 19 сего сентября 12 часов утра Казанской части 7 участка в доме номер 23 будет продаваться движимое имущество госпожи Лебре. Я себе положил для начала жить на улице в одной из двух столиц наших, в Петербурге. Столько аукционов, распродаж, толкучих рынков, лавочек и нуждающихся людей, что невозможно, купив вещь, не продать ее несколько дороже. Бронзовый, с перламутровым щитком, 7 с полтиной. Раз, 7 с полтиной. Два, 7.70. 7.70. Раз. Главное мужество, упорство, непрерывность, полнейшее уединение и так. 8 принято. 8. Раз. Остатки разоренного дома госпожи Лебрехт сложены были в особой аукционной комнате. Многочисленные лица ее семейства выглядывали в щелку, толпились любители и перекупщики. Все предметы казались эфемерными. Да и может ли выглядеть иначе дом, идущий с молотка? Домашний альбом в красном софьяне, подержанный, с рисунками акварелью и тушью, в футляре из резной слоновой кости, с серебряными застежками. Цена, господа, 2 рубля. У институток такие в старину заводились. 2 рубля 5 копеек. Так, 2 рубля 5 копеек. Раз. 2 рубля 5 копеек. Два. 2 рубля 5 копеек. 3. Продано. Вещь ваша, юноша. Экая роскошь, а? Храмы, лебеди, плакучие ивы во всех видах. С приобретением, молодой человек. Опоздал. Вы приобрели. Видите, это был... Уступите, юноша, я вас прошу, выйдемте. Я в своей идее математически был убежден. Я книг 2 года не читал, чтобы в ней не усомниться нечаянно. Не незаконнорожденность моя, которые так дразнили меня в пансионе, не детские горькие годы, не месть и не право протеста тому причиной. Просто таков уж характер мой. Там, нажив 1000-другую, я бы вышел из уличного перекупства. Биржа, акции, банковское дело. И вот миллионы стекаются в руки трезвого и твердого схимника, зорко вглядывающегося в мир. Уступите, юноша. Уступлю. За 10 рублей. Помилуйте, 2 рубля и 10. Ну. Да ведь вы же не продадите. Да ведь я по особому случаю. Да ведь я такой один и есть. Как угодно. Стойте. Куда вы? Берите. Вот. Берите 10. Но согласитесь, это нечестно. 2 рубля и 10. Почему нечестно? Это... Рынок, где спрос, там и рынок. Шаг был бессмысленный. Детская игра, но 10-рублевая была в железном кармане. В том-то и идея моя. В том-то и сила я, что деньги – это единственный пункт, который приводил на первое место даже и ничтожество. Я знаю, что лицо мое ординарно, но будь я богат, как Ротшильд, 1000 женщин искренне станут считать меня красавцем. Я, может быть, и 7 пядей во лбу, но непременно найдется человек 8 пядей, и я погиб. Между тем, будь я Ротшильдом, и где будет этот умник? И вот чего никогда не поймет Версилов. Версилов, проживший со вкусом 3 состояния. Версилов, при котором нынче сестра и мать мои берут из магазинов работу, чтобы прожить. Ну как пошла за ним на гибель мать моя? Такое совершенно разнородное с ним существо из другого мира и другой земли. Мать твоя, мальчик, была из незащищенных. Каких не то, что полюбишь, а так вдруг почему-то пожалеешь и привяжешься. А бывает так, что и не отвяжешься. Вот так всегда у этих беззащитных. И знают, что гибель лезут. Правда, я часто отлучался и оставлял ее одну. Но кончалось тем, что всегда приезжал обратно. Скажу, кстати, в скобках, что почему-то подозреваю, что она никогда не верила в мою гуманность. А потому всегда трепетала. Но трепеща в то же время не поддалась ни на какую культуру. Они как-то это умеют, а мы нет. Они как-то умеют оставаться собой в самых ненатуральных положениях. Слышите? Какая нестерпимая в этом они холодность. Да не было дня с самого приезда моего, когда я не мечтал от них уйти. Съеду, нынче же съеду. В конце Литейного на постоялых дворах можно даже отдельную комнату в 30 копеек достать. Съеду, отправлюсь тотчас же к ним. В жалкую эту квартирку с гравюрой Дрезденской Мадонны и кухонным чадом. Нынче в суде должно решиться дело Версилова о наследстве, тяжба с Сокольскими, дальней бедной роднёй старого князя. Вот вся жизнь, все надежды, 60 или 80 тысяч. Что-то суд решит. А письмо завещателя мне в Москве досталось по случаю. Я Версилова на этом письме испытаю. Всем там раскрою глаза матери и сестре. Тут они на него как на Бога смотрят. Софья, что сидишь, как истукан со спицами своими? Лиза! И ты хороша, как онемела. Что дело у него с Сокольским решается нынче, знаете ли? Ах, нет, что сегодня про то не сказал. Да я и так всю неделю молюсь, Татьяна Павловна. Знаю.